21. Мы отступали все дальше и уже приближались к середине зала. Отряд из 12 бессмертных тварей надвигался. «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь», — прошептала Ребекка, ухватив меня за протянутое запястье. От прикосновения ее горячих пальцев по телу пробежали волны жара и боли. «Только нужно время, Рэй», — добавила она отчаянно. «Хоть бы 10 минут, чтобы выжечь печать призыва с твоим именем и не ошибиться на чертаниях. Всего 10 минут!» «У нас одной минуты нет». Я оборвал сам себя, покосился на Ребекку и добавил быстро. «Если я обеспечу тебе эти 10 минут, поклянись, что ты сделаешь все как надо и не обманешь меня, даже если тебя будет ждать смерть». «Клянусь, клянусь всем, что у меня есть», — твердо ответила Ребекка. Я остановился и высвободил руку из ее обжигающих пальцев. Во мне оставались совсем крохи Кадо, 20 единиц, не больше, но для того, чтобы воспользоваться ментальным искусством, мне хватит и 10. «Рэй, что ты делаешь?» Ребекка с силой потянула меня за плечо, но я даже не шевельнулся, будто врос в плиты пола. В это время мой ментальный голос уже преодолевал все 3 уровня змеиных пещер, несся через темноту к верхнему ярусу, стремясь с зовом о помощи. «Ты клялась мне в верности, королева морей. Так приди и исполни клятву вместе со своими детьми. Зову тебя из смертельных глубин на свою защиту». Не знаю, услышала меня королева морей или нет. Она не ответила, но я надеялся, что не зря потратил часть драгоценного Кадо. Рогатые твари внезапно ускорили шаг. 30 метров. 20. 10. Главный демон надвигался во главе своего бессмертного отряда. Это был последний пещерный привратник, могучий и высокомерный, в черном плаще и с черными клинками. На его серьезной морде застыло выражение «Сейчас ты сдохнешь, человек, но это будет для меня настолько скучно, что лень тратить на тебя даже мгновение своей бессмертной жизни». До нашего столкновения оставались считанные секунды. Осознав, что я не собираюсь больше отступать, Ребекка опять встала рядом со мной и выставила меч. Ее клинок сверкнул, отразив мерцание стен и потолка. У нас был всего лишь 1 меч на 2, и без Кадо ценность простого оружия возрастала многократно. Я положил липкую от крови ладонь на руку сестры, держащей меч. «Отдай его и уйди за мою спину». Ребекка лишь крепче сжала рукоять. «Нет». «Бекки, отдай его мне и не спорь», — повторил я. Она услышала в моем голосе что-то такое, из-за чего подчинилась сразу, и сама протянула мне меч. Забрав оружие, я толкнул Ребекку себе за спину и приготовился встретить первый удар. Как раз вовремя. Привратник вырвался вперед и сделал огромный шаг мне навстречу. Полы его плаща взметнулись, глаза вспыхнули смертельной белизной, черные мечи молниеносно ушли в стороны и вверх. Виртуозный мах, свист клинков, раскаленный ветер в лицо, и оба демонических меча обрушились на меня с 2-метровой высоты. От удара зазвенело в ушах, по руке прокатилась боль, напор демона был настолько сильным, что я не устоял на месте. Скользнул по отполированному полу, отъехав назад сразу на несколько метров. В это время демоница, шедшая позади своего главаря, рванула к Ребекке. Я лишь мельком увидел, как они сшиблись в тяжелом рукопашном бою, услышал девичий вскрик и глухие множественные удары, увидел мириады вспышек Кадо и туман, охвативший сестру и ее противницу. Больше я на них не смотрел. Мне было уже не до этого, привратник заметно усилил нажим. Наши мечи столкнулись в противостоянии, но шансов у меня не было никаких. Второго удара привратника я рисковал не пережить, да и первый был просто игрой охотника с жертвой. Не убирая клинков, монстр посмотрел мне в глаза с интересом и насмешкой. Из его утробы послышался рокот, урчание довольного зверя, сытого чужой смертью по самое горло. Он издевался, наслаждался, потешался и глумился. Рогатая сволочь могла снести мне голову сразу в один удар, хотя он поступил куда проще. Демон вдруг отвел клинки, перестав на меня давить, и выпрямился, после чего убрал мечи себе за спину и навис надо мной, приблизив жуткую морду к моему лицу. Опять послышался рык. Кожу окатило раскаленное дыхание, смешанное с вонью серы. Глаза демона ослепли и заставили меня сощуриться. Да плевать. Я сразу использовал его заминку. Острие моего меча без промедления вошло в горло твари, точно над ключицами. И ничего. Даже мизерного урона. Мой отчаянный рывок вызвал у монстра только легкую улыбку. Он взялся за мой клинок и увел его в бок, вырывая меч из своей шеи. Оружие полетело в стену. Вот теперь привратник решил больше со мной не возиться. Его огромная ладонь обхватила меня под подбородком и подняла над полом. Все просто. Зачем мечи, когда можно легко оторвать жертве голову? «Зря», — хрипнул я, пялясь в его белые глаза. «Зря ты это делаешь». В его звериной утробе заурчало еще громче и охотнее. Для темного монстра все было понятным. Сильнее него в этих пещерах никого не существовало, а значит, он никого не боялся. Сквозь шум в ушах я услышал, как Ребекка бьется с демоницей из последних сил, кричит от отчаяния и боли, как хохочет ее бессмертная копия и скрежещут когти. Горящие пальцы привратника стиснули мою шею еще сильнее, полностью перекрывая дыхание. Все звуки в зале слились для меня в одну сплошную мешанину и эхом забились в умирающем сознании. Собственного тела я уже не чувствовал. Вообще ничего. Ни рук, ни ног, ни головы, ни мыслей. Остались только утихающие звуки. И в эту предсмертную тишину внезапно ворвался боевой клич. «Умрем за господина! Мори, к оружию!» Пальцы привратника разжались, и я завалился к его ногам. Одним огромным шагом он переступил через меня. По моему лицу скользнул подол его плаща, а рык привратника утонул в звоне и грохоте двух склеснувшихся армий. Мории пришли мне на помощь. Стены затрещали, все вокруг заискрилось, спину и затылок окатила волна жара. Я закашлялся и перевернулся на живот, уткнувшись лбом в пол. Горло адски горело и еле пропускало воздух в легкие. Опираясь на слабые руки, я приподнялся и пополз к ближайшей стене. Добравшись, навалился на нее плечом и огляделся. Королева Мори, облаченная в костяные доспехи с двумя саблями в руках, билась с привратником. Сотни гноров и Мори-служанок заполонили зал. Визг, крики, вой, скулёж, стук оружия, дребезжание клинков — все смешалось в хаосе. 12 демонов приняли бой, обороняясь от атаки тварей с первого яруса. Значит, Ребекку должны были оставить в покое. И точно, сестру я увидел в углу, метров за 50 от меня. Израненная, со царапанным лицом, вся в крови, она поднималась на ноги. Меня сестра заметила позже, чем я ее. Держась за стену рукой, она двинулась в мою сторону. Я кое-как встал и пошел ей навстречу, вдоль той же стены. Встретились мы где-то на середине, посмотрели друг на друга и, не удержавшись на ногах, снова опустились на пол. Я молча протянул Ребекке правое запястье. Тяжело дыша, сестра накрыла ладонью мою руку и прикрыла глаза. «Будет больно», — предупредила она ментально. «Делай все, что надо», — кивнул я. Сначала кожа просто нагрелась, но чем сильнее пальцы сестры сжимали мое запястье, тем сильнее становилась боль. Ладонь Ребекки накалилась и покрылась тлеющими углями. Медленно и тщательно она выжигала на мне демоническое клеймо. Я не шевелился и не дергал рукой, стиснув зубы. Теперь бы продержаться все 10 минут, вытерпеть адскую пытку. Пока Ребекка создавала на мне печать призыва, от запястья к локтю текла кровь. «Терпи, терпи, Рэй», — шептала сестра. Я терпел как мог. Смотрел на ее бледное лицо, на свою окровавленную руку и терпел. В это время армия первого яруса гибла, и гибла очень быстро. Все эти злосчастные 10 минут. Рогатые твари побеждали. Королева Мори под напором мечей привратника отходила назад, к лестнице. Зал был завален трупами ее детей, сотнями трупов. А в глазах матери Мори стояли слезы, но она продолжала сражаться. Я опять посмотрел на Ребекку. Она, наконец, открыла глаза, но мою руку так и не отпустила. «Рэй, только не забудь, что если ты покинешь тело, то тебе обязательно нужно будет вернуться обратно, иначе вы двое погибнете, ты и твоя человеческая оболочка. Надолго выходить нельзя». «Не забывай, кто ты есть и откуда пришел. Понимаешь, о чем я? Не забудешь?» «Не забуду», — пообещал я. Ребекка выдохнула и отпустила мое запястье. На нем темнела окровавленная и выжженная печать призыва. Вытянутый треугольник с витиеватой буквой под ним. Я не разбирался в древних языках и символах, чтобы распознать, что конкретно здесь написано. Возможно, Хиниган бы ответил. «Это твое имя», — добавила Ребекка. «Поднеси ладонь с кадок печати и вызови себя. Ты можешь не называть имя, оно все равно сработает. Только не забудь вернуться, Рэй, не забудь, ладно?» Я кивнул. Затем оперся на стену рукой и поднялся на ноги, после чего сделал несколько шагов в сторону сражающегося привратника, приложил левую ладонь к свежей татуировке и пропустил через нее остатки Кадо. Печать призыва вспыхнула алым мерцанием. В глазах потемнело. Прошла секунда, и я услышал, как валится на пол мое тело. Только сам я остался стоять. Зрение вернулось, четкое и всепроникающее. Усталость прошла, как и боль. Нахлынула легкость. С высоты своего огромного роста я глубоко вдохнул ароматы серы и свежей крови. Выдохнул, расправил плечи, размял шею, поведя головой и заодно оглядывая хаос вокруг. Все пещерные твари, все до единой, сначала замерли, а потом обернулись и уставились на меня. Они стихли, перестав сражаться, по их телам пронеслась благоговейная дрожь. И гноры, и мори, и рогатые демоны в едином порыве опустились на колени и склонили головы в смиренном кивке. Поклонившись, лишь привратник решился на меня посмотреть. Он поднял голову. Его глаза светились уже не так ярко, как прежде, да и от надменности ничего не осталось. Он уже знал, что ждет его за дерзость и слепоту. Я шагнул к нему. Он вздрогнул и опять опустил рогатую голову. «Приступай», — произнес я. Привратник и все его 11 воинов приставили мечи каждый к своему горлу, а потом бесшумно, в одно рубящее движение, лишили себя бессмертия. 12 рогатых голов упали к моим ногам. Могучие тела медленно растворились в воздухе, теперь уже навсегда. Все, что осталось от привратника, — 2 черных меча. Они со звоном упали на пол, и это был мой последний трофей. «Вернись назад, господин!» — услышал я чью-то мольбу за спиной. Слабый человеческий голос. Слишком слабый, чтобы обращать на него внимание. Я пошел по залу, осматривая поле прошедшего боя. Мертвые тела темных тварей, хотя не только их. Среди убитых я заметил и умирающих людей. Один лежал на животе у лестницы, ему осталось всего пара минут жизни. Рядом с ним на спине валялся второй с дубинкой в безвольной руке. У этого имелось в запасе около получаса. Третьего я заметил у противоположной стены, тощего, с переломанными руками и ребрами. У него было минуты 3-4, не больше. Четвертый лежал в углу с раной от меча на груди. Этот был мертв. А вот пятый еще дышал, навалившись затылком на ступень около порталов. Единственный, кто почти не пострадал, стоял у стены и смотрел на меня, распахнув глаза от ужаса и неверия. Его колени дрожали, да и весь он трясся. Казалось, он не способен ни моргнуть, ни вдохнуть, ни оторвать от меня глаз. Моего взгляда он не выдержал. По его лицу потекли слезы, ноги подкосились, он соскользнул спиной по стене и упал на колени. «Господи, боже мой!» Забавно. «Ты немного ошибся именем, несчастный», — сказал я ему. Услышав мой ментальный голос, он дернулся в судороге, икнул и завалился в обморок. За спиной опять произнесли: «Вернись назад, господин, молю тебя!» Я еще раз окинул взглядом тех, кто умирал. Они доживали свои последние мгновения. Все эти люди, сражавшиеся за меня. Со смертью вообще сложно было спорить. Она почти всегда побеждала. Но только не сегодня. Я выставил руку вперед и раскрыл ладонь, отдавая собственную силу. Сначала тому, которому оставалось жить меньше всего. Потом другим, по очереди. Правда, мертвому помочь уже не смог. Даже мне такое было не по силам. «Господин, прошу тебя, вернись!» Отчаянный и дерзкий выкрик снова привлек мое внимание. На этот раз я обернулся посмотреть, что за существо так обнаглело. Девушка. Она стояла на коленях у тела бездыханного парня, придерживала его голову, а сама с мольбой смотрела на меня. «Вернись!» — прошептала она. «Еще не время уходить, вернись, прошу тебя». Я глянул на того, кого несчастная так трепетно оберегала. Грязный, залитый кровью и своей, и чужой, истощенный сражениями, голодом и жаждой, тоже умирающий, но не от раны, а от того, что опустел. Девушка погладила его по мокрым от пота волосам и опять обратилась ко мне. «Вернись к нему, Это ведь я твоя сестра. Вечно верная тебе, вспомни. Нас лишь двое». Она подняла руку и показала мне печать призыва со своим именем. «Сестра. Нас лишь двое. Вот теперь я вспомнил все. Все, что когда-то забыл». Очнулся я от холода и от того, что кто-то громко спорил. «Ты совсем дебил? Надо прорываться именно тут! А я тебе говорю, надо идти наверх, прорываться там! И я не дебил, это ты дебил! И вообще надо Рея дождаться, он скоро очнется! Я его так понесу! Ты раненый, как ты его понесешь-то? Да нормальный я, вот, видишь, ну! Вон там на спине, видишь, только шрам остался! Убери от меня свою жуткую спину, там ничего не понять!» «А, черт, я забыл, что ты без очков совсем слепой, ни хрена не видишь!» «Да не слепой, это ты слепой!» Я поморщился и, не открывая глаз, пробормотал. «Вы можете заткнуться, башка от вас трещит!» Ответом мне стал хор двух радостных голосов. «Очнулся! Рэй!» Я разлепил веки и сфокусировал взгляд на том, что маячило в поле зрения. Сначала увидел высокие потолки зала, ну а потом две грязные рожи. Дарт и Хиниган. Кто ж еще? Оба они нависли надо мной, растревоженные, улыбающиеся и вполне себе живые. Дарт обхватил меня за плечи и приподнялся. «Вот скажи лучше, ведь тут прорываться, чем идти наверх, да?» «Нет, надо идти наверх», — возразил Хиниган. Я потер ладонью потный лоб и сел на полу, мало что соображая. «Зачем идти? Куда идти?» «Наверх!» — рявкнул Хиниган. От его голоса зазвенело в ушах. «Не ори», — выдавил я. «Толком скажи, в чем дело». «Так ты посмотри вокруг, Рэй, сразу сам все поймешь». «Ну да, лучше тебе взглянуть, дружище», — поддакнул Дарт. «Так влипли, что хуже не придумаешь». «Вот-вот, точно сказано. Очередная подстава для Теодора Ринга». Нахмурившись, я оглядел зал. Сначала посмотрел в сторону лестницы, потом в сторону порталов. А ведь парни были правы. Влипли мы так, что хуже не придумаешь. Интерлюдия вторая. Софи. Ранстад, тюремный карцер в то же время. Ненавистное и уродливое лицо. Софи смотрела на него и еле держалась, чтобы не вонзить в предателя еще один штырь из Дерилья. Хотя и сотни ему будет мало. Она бы убила его уже давно, если б могла. Херифорд еле дышал, заключенный в цепи, закрытый в клетке и обездвиженный. Выглядел он, как изуродованный зверь, повисший в кандалах. Серое лицо, воспаленные веки, обожженный лоб. «Зачем пришла?» — хрипло спросил он, не отрывая глаз и ровно дыша. «Пытать меня будешь? Или это не твои методы? В конце концов, мы ведь не варвары, правда?» «Где последняя печать, ты ведь знаешь?» — прямо спросила Софи. «Значит, пытать не будешь», — вздохнул Херифорд. «Хотя, скажу по секрету, меня уже пытал один наш общий знакомый. Разве ты не заметила следы от ожогов на моем лбу? Там должно было остаться клеймо от паука. Рэй любезно обжег меня печатью, кровожадный ублюдок». Софи внимательно всмотрелась в лицо Херифорда. «Значит, его пытал Рэй. Таким рвением он найдет главную печать первым, и что тогда?» «Тогда нам всем будет не сладко, Софи», — ответил на ее невысказанный вопрос Херифорд. «Этот парень, этот непонятный Рэй, он ведь такой непредсказуемый. Даже ты с твоим даром предвидения не в состоянии сказать точно, чего от него ждать. Ты не можешь увидеть его будущее и не можешь читать его мысли. Ты лишь строишь догадки, бьешься в неведенье, помогаешь ему на свой страх и риск почти наугад. Ты ведешь его к власти и потакаешь его порокам. А что он?» «С моей помощью он получил 3 печати из 5. И лично отдал их», — возразила Софи. «Разве этого мало, чтобы ему верить?» Херифорд наконец открыл глаза и поднял голову, посмотрев на нее. «Знаешь, почему он ищет печати?» «Чтобы отомстить рингам и помочь Ранстаду», — ответила Софи уверенно. Рот черного волхва искривился в усмешке. «Ему плевать на Ранстад. Кто вы такие, чтобы он о вас заботился? Рэй Питон думает только о себе. Хочешь знать, в чем на самом деле причина его стараний?» Софи ничего не ответила, но напряженно замерла, ожидая, что же скажет предатель. «Он ищет печати не просто так», — ответил на свой же вопрос Херифорд. «Они ему всегда были нужны. Ведь это он их украл, Софи. Он же их и спрятал. Еще тогда, 200 лет назад. Это он, тот самый вор-убийца, которого ты ищешь два века. Это он спровоцировал великую родовую битву. Это его рук дело, Софи. Это его кровавый след. Он обрек города на гибель. Он отнял 1000 жизней. Он обманул тебя и унизил. Ты помогала ему, а он воспользовался твоей добротой. Это все он. Только он один». Софи опять промолчала. Она вообще была не особо разговорчивой, но, возможно, Херифорд уже почувствовал, каким горячим стал воздух вокруг нее. «С чего я должна тебе верить? Думаешь, я настолько глупа, чтобы доверять предателю?» Пленник качнул головой. «Тогда зачем ты сюда пришла? Мудрее тебя я еще не встречал. Недаром твое имя София. Лезть тебе не к лицу, жалкий лжец». Софи знала точно, что он не врет. Она умела распознавать ложь даже без кадо. И в этот момент вспомнились все клятвы, что она давала в разрушенном Фариате. Все до единой. Найти вора, укравшего печати, и наказать его. Она поклялась в этом не только перед растерзанным городом, но и перед самой собой. А это страшнее всего. И если печати украл Рэй, если он лгал ей, глядя в глаза, лгал, зная, что она не может увидеть его тайные мысли и воспоминания, если он обманул ее, то она сделает все, чтобы он пожалел о каждом мгновении своей жалкой жизни. Внутри Софи вскипела ярость, но внешне она осталась совершенно спокойной. За сотни лет жизнь научила ее держать эмоции при себе. Херифорд внимательно на нее посмотрел. «Ринги знали об этом», — добавил он. «Они знали, что Рэй Питон в прошлом Черный Волф украл когда-то печатели. Именно поэтому ринги приказали мне перенести его в тело Теодора и отправить в Ронстад. Да, задачи постоянно менялись. Его приказывали то убить и заставить переродиться, то наоборот, сохранить ему жизнь, чтобы он продолжал искать. Он слишком опасен даже для рингов. Ты ведь знаешь, что он Энормос. Но известно ли тебе, что такое Энормос?» Софи не ответила. Это были слишком темные знания. «Энормос. Уникальный черный волх. Сильнее, чем ты или я», — сказал Херифорд. «Сильнее, чем все мы. Это не просто адепт, который не боится Дериля. Он имеет крепчайший щит и зашкаливающий кадо. Он хитер и безжалостен. А еще у него есть сестра, такая же, как он сам. Тебе одной с ним не справиться, Софи. Если он найдет главную печать, то уже не отдаст ее. Можешь не надеяться. Я уверен, он отнимет и другие. Просто отнимет все, как сделал это в прошлый раз». «Откуда такая уверенность?» — нахмурилась Софи. «А откуда в тебе столько привязанности к этому парню? Он всего лишь вор, Софи, сильный и жестокий вор. А какая участь ждет воров? Правильно, смерть. И я знаю, как его убить. Знаю его, Мартем. Ты слышишь меня, Софи? Я знаю его, Мартем. И могу поделиться этим секретом». Внутри Софи все замерло, но она опять не подала виду, продолжая спокойно смотреть Херифорду в глаза. Тот улыбнулся. «Веришь мне? А если я скажу, что уже убивал его, то ты поверишь? Я убивал каждое его перерождение, начиная с того, которое и украло печати. Я убивал грязного вора и его сестру. Я знаю, как их уничтожить, поверь мне. Я помогу тебе отомстить за Фариат, отомстить за Ронстад и за твое унижение». Софи шагнула ближе к клетке и попросила. «Тогда мне нужно увидеть твои воспоминания о том, как ты его убиваешь. Докажи мне, что это он украл печати». Улыбка Херифорда стала еще шире. «Все в моей голове, София. Я видел, как он прячет печати. Я даже забрал одну из них после того, как убил этого грязного вора. У меня полно доказательств его вины перед тобой. Это он оборвал главную эпоху пяти печатей, которую ты так любила, и он... Хорошо, перебила его Софи. Ты покажешь мне воспоминания, и я решу, что делать дальше. Херрифорд покачал головой. Здесь я не могу показать тебе свои воспоминания, а ты не сможешь их увидеть. Это карцер из Дерилья. У нас с тобой нет Каду, разве ты забыла? Нет, я и не жду, что ты сделаешь это здесь. Сказав это, Софи протянула руку и разжала кулак. На ее ладони лежали ключи от всех оков Херрифорда. Его она собиралась освободить прямо сейчас.